Глава 42. Молния, сверкнувшая над головами людей, почти ослепила меня. Магия Эрика была слишком сильна, чтобы ей мог противостоять хоть кто-то. Бологи, за счет которых он питался, сколько их было? Я хотела помочь Ровусу, хотела сделать хоть что-то полезное. У него вообще не было магии, только меч, а у Эрика было так много силы, к которой теперь присоединилась и моя магия. Я дернулась вперед, но не успела. «Сэм!» Итан схватил меня за руку и попытался утянуть к себе за спину. «Уводи Алекса отсюда!» «Нет!» — я вырвала руку. «Я буду сражаться со всеми! Эрик пришел сюда за мной и из-за меня!» «Ты слышала, что сказал Ровус? Ты должна выжить!» «Я должна защищать свою страну!» Я обернулась к ближайшему солдату и протянула ладонь. «Меч!» «Что ты...» «Меч!» «Итан должен меня понять!» Я не могу поступить иначе, это неправильно. Солдат перевел испуганный взгляд на Итана, пока я нетерпеливо переступала с ноги на ногу. Я больше не буду прятаться, тем более сейчас. Эрик не заставит меня снова в страхе бежать. Ему не сломить меня. «Я сказала меч», — повторила я. Солдат быстро сунул мне в руку меч, а затем щелкнул пальцами, и на их кончиках заплясало пламя. Ему было чем сражаться. Ощущение потери неприятно укололо меня, но сейчас было не время предаваться отчаянию. Я успею оплакать свою магию потом, если выживу. Сжав рукоять меча в руках, я огляделась по сторонам. Вокруг творилось безумие. Со всех сторон летели искры, дул ветер и откуда-то лилась вода. Я смотрелась в поисках Алекса, и, когда поймала его взгляд, одними губами прошептала «Уходи». Друг кивнул и принялся поднимать упирающуюся Агнессу. Мне оставалось надеяться на то, что Алекс успеет спрятаться. Он не должен был больше пострадать. «Держись рядом», — произнес Итан, стиснув зубы. Он злился. Я снова ослушалась его. Но прятаться за их спинами было неправильно. Стараясь оттеснить меня, он вышел вперед. И в этот момент меня в левое плечо ударила струя воды. Я пошатнулась, но смогла удержаться на ногах. Противостоять магам, когда у меня был только меч, казалось безумием. Но таков отныне был мой мир. «Прости, Итан», — качнула я головой и, сломя голову, побежала в ту сторону, где в мерцании молнии я все еще видела Ровуса. «Во имя короля!» — Итан, громко топая, бежал за мной, по пути успевая отбиваться от людей Эрика. «Если ты погибнешь, я убью тебя», — пробормотал он, догоняя меня. «Договорились». Передо мной возник один из солдат Эрика и взмахнул мечом. Мне не хотелось проверять, какой приказ насчет меня отдал им их король, поэтому, пригнувшись, я выбросил руку вперед, рассекая кожу на его плече. Солдат, зашипев, отшатнулся, а я уже бежала дальше. Всюду витал запах крови. Я то и дело замечала на полу алые лужи и изо всех сил старалась обходить их. Тронный зал превратился в место бойни. Закрытое помещение, в котором схлестнулись две армии королевств. Мы не успели подготовиться, Эрик застал нас врасплох. «Сэм!» — крик Итана заставил меня резко обернуться и, судя по всему, спас мне жизнь. Встоявшего рядом со мной солдата попал в сполох огня, моментально превращая его в живой факел. Крик полной боли разорвал воздух, и мне захотелось зажать уши ладонями, чтобы не слышать этот вой. Ужас, паника, отчаяние. Воздух был пропитан ими, и повсюду была смерть. Она отпечатывалась на лицах, таилась в глубине глаз, плясала на острие мечей. Смерть снова стояла рядом со мной, дышала мне в затылок, тянула ко мне свои холодные пальцы. Только мне было ради чего жить. Ледяной ветер взметнул мои волосы, и я резко обернулась. Я помнила это чувство, ощущение могильного холода и ужас, лишивший Итана способности двигаться. Болок. Где-то здесь был болок. Обернувшись, я постаралась найти источник этого ледяного ветра, но ничего не увидела. Понадеявшись на то, что мне показалось, я кивнула Итану и продолжила двигаться вперед. Ведомая одной целью — убить Эрика, я вскидывала меч, била, резала, не думая о том, что делаю. Никаких угрызений совести, никакого чувства вины, одно желание — отомстить. Не дать ему больше никому навредить, не допустить, чтобы от его руки погиб еще кто-то. Ветер снова коснулся моего затылка, и тогда я увидела ее. Это снова была Вик. Проклятье. Я хотела отыскать взглядом Алекса, но это было практически невозможно. Может, он уже успел уйти и увести Агнессу? Я не сказала ему, не подготовила. Болок кружила над людьми, словно высматривая кого-то. Она все меньше напоминала Вик и все больше походила на монстра из кошмаров. Острые черты лица, полупрозрачное голубоватое тело. Это был призрак, чудовище. Больше не Вик. Пригнувшись, я постаралась метнуться в сторону от нее и справа от себя заметила Джулиана, бегущего в ту же сторону, что и я. Его взгляд был направлен на короля Флоритании, и я поняла, что он задумал. Если убить Эрика, все кончится. Королевство останется без короля, и тогда мы победим, как когда-то уже победил мой отец. Запах крови, металлический, тошнотворный, забивался мне в ноздри и, казалось, уже пропитал меня насквозь. Стараясь дышать ртом и не смотреть на безжизненные пустые глаза солдат, которые лежали на каменном полу, я, наконец, добралась до того места, где Эрик бился с Ровусом. Эрик не использовал магию, и я не сразу поняла, почему. Но, обернувшись по сторонам, заметила, что вспышек огня стало меньше. Потоки воды иссякли. Ровус был прав. Магия истончалась, становилась слабее. Солдаты все чаще вынимали мечи и кинжалы, а потрескивание электричества становилось тише. Обернувшись назад, я снова нашла взглядом Болога и с удовлетворением отметила, что ее сияние становилось бледнее. Эрик тоже уставал. Запас его магии подходил к концу. Это был мой шанс. В тот момент, когда я почти поравнялась с Эриком, Ровус поднял глаза и посмотрел прямо на меня. В его глазах мелькнуло что-то похожее на обреченность. Он понимал, что не удержит меня на безопасном расстоянии, и был готов. Но только этой секунды, пока принц смотрел на меня, хватило для того, чтобы Эрик нанес удар. Ровус прижал ладони к ране и пошатнулся. Перед глазами все поплыло. Я видела только лицо Ровуса с упрямо поджатыми губами. Рану на его груди, которая уже расцветала красным пятном. Чувствовала его боль и собственный всепоглощающий ужас. Я должна была успеть. Еще один шаг. Эрик обернулся. Я подняла меч и крепко сжала его двумя руками. «Мне кажется, это опасная игрушка для тебя», — прищурился он. «Ты можешь пораниться». «Я убью тебя», — выплюнула я ему в лицо и шире расставила ноги. «Пару месяцев назад ты говорила мне другие слова». Он злил меня, выводил из себя, пытался лишить самообладания. Но он не знал, насколько глубока и черна бездна внутри моей души, и как долго я наполняла ее ненавистью к нему. «Вспоминай об этом почаще», — прошипела я и бросилась вперед. Я почти достигла своей цели, но сильный удар в спину выбил из меня весь воздух, и я упала на колени прямо под ноги Эрику. Надо мной возвышался один из его людей, расставив ноги и направив на меня острие меча. «Вот и все, Сэм», — равнодушно произнес Эрик. «Неужели ты в самом деле рассчитывала на то, что сможешь меня победить?» Я усмехнулась. Мне не нужно было его побеждать. Я хотела всего лишь отвлечь короля Флоритании. Джулиан возник позади Эрика и занес меч для удара. Я задержала дыхание. Сердце грохотало в ушах, заглушая звуки битвы, продолжавшейся вокруг. В этот момент время для меня остановилось. Только Джулиан и его меч, направленный в самое сердце Эрика. Меч обрушился, и крик, полный ужаса, разбил мое сердце. Непонятно откуда взявшаяся Агнесса бросилась вперед, закрывая собой Эрика и практически насаживаясь грудью на меч брата. Джулиан замер. Он все еще сжимал в руках рукоятку меча, на котором повисла Агнесса. «Не может быть». Я в ужасе смотрела на эту картину, не в силах понять, как такое возможно. А потом пазл сложился. Кусочек за кусочком, деталька за деталькой. Каждый раз. Это была она. Это Агнесса предала нас. Эрик обернулся на крик и равнодушно посмотрел на девушку, отдавшую за него жизнь. Ни одна мышца не дрогнула на его лице, словно ничего не произошло. Холод и безразличие — вот и все, что отражалось в его глазах. Он был монстром, а я не понимала этого. Мир вокруг меня замер, время замедлилось. Я смотрела на то, как Джулиан вытаскивает меч из тела своей сестры, и Агнесса медленно оседает на пол и почти не дышала. Мое сердце разрывалось от ужаса и боли. Лицо Джулиана исказило мука, когда он подхватил сестру на руки. Ее кровь пачкала его руки, но он, не обращая внимания ни на что вокруг, продолжал сжимать ее хрупкое безжизненное тело. «Агнесса!» Я ползла к ним, чувствуя, как слезы катятся по моим щекам. «Агнесса!» Джулиан поднял на меня пустой безжизненный взгляд, и мое сердце разбилось. Снова. Эта война отобрала у нас так много. «Она... Я не могла произнести этого. Даже осознание того факта, что с самого начала Агнесса не была на нашей стороне, не могло сделать эту ситуацию менее ужасной. Если бы не она, Райли бы не погиб. Если бы не она, Вик все еще была бы жива. Алекса не пытали бы, если бы не она. Я провела рукой по лицу, смахивая слезы, и упала на колени рядом с Джулианом. Боль душила меня. Мне не хватало воздуха, не хватало сил. «Мне жаль», — прошептала я. «Мне так жаль». Джулиан не ответил. Только плотно сжатые челюсти выдавали его напряжение. Я протянула руку и смахнула длинные пряди с лица девушки. Ее лицо было расслаблено, словно она совершила то, ради чего жила. Она спасла его, своего короля. Я провела рукой по ее волосам и до боли прикусила губу. Взгляд Агнессы, пустой и безжизненный, был направлен в потолок. «Джулиан». Он все так же молча и аккуратно опустил мертвую сестру на пол и медленно поднял меч, испачканный в ее крови. Я хотела сделать что-то, как-то помочь ему, исправить все это. Но мне было не под силу отмотать время назад. Я обернулась и принялась искать взглядом Эрика. Он должен поплатиться за это. Смерть Агнессы на его совести, как и все остальные. Я заметила Эрика, и сердце оборвалось. Спокойный, хладнокровный, он стоял над Ровусом и сжимал меч обеими руками. В тот момент, когда он высоко занес его, мир вокруг меня треснул. Откуда-то из самой черной бездны моей ненависти поднялся ураган. Он набирал силу все больше и больше, ровно так же, как и мое отчаяние. Все произошло одновременно. Эрик опустил меч, я закричала, и моя магия вырвалась наружу, сметая всех, кто находился передо мной. Ветер был такой силы, что отшвыривал солдат, как тряпичных кукол. Эрик отлетел на пару метров вперед и врезался в каменную стену, отчего та задрожала. Я продолжала кричать, не в силах остановиться. Боль рвалась из меня вместе с криком и потоками ветра. Чьи-то руки обхватили меня за плечи и оторвали от пола, но ветер не стихал. Я продолжала кричать, не в силах поверить в то, что произошло. С потолка рухнул кусок камня и обрушился примерно в метре от меня. «Хватит!» — Итан, сжимавший меня в своих руках, закричал мне на ухо. «Остановись, Сэм! Ты нас всех похоронишь здесь!» Я не могла. Эту боль и отчаяние было не унять. «Саманта, хватит! Ты должна прекратить это!» Камни сыпались все чаще, отчего то и дело в воздух поднимались клубы каменной пыли. Я хотела обрушить этот замок, обрушить королевство, ведь все это было уже неважно. Я не успела. Ровус... Эрик убил его.